Глава третья. Пьер Луи обещание не нарушил, и в моем приглашении появилась приписка со спутником. То есть формально Шарля он все-таки не пригласил, и при желании я могла взять с собой кого угодно, даже ту же Вивиану, которая волшебным образом прознала о приглашении и принялась меня осаждать, требуя, чтобы я взяла ее с собой. Была она уже полностью готова к балу, в отличие от меня. Я только-только разложила платье, когда она явилась. «Там написано «спутник», а не «спутница», — указала я. «Ой, дорогая, кто во дворце будет придираться к таким мелочам?» Вивиана удивленно захлопала ресницами. «Какая разница, какого пола будет спутник? В конце концов, это попахивает гендерным ущемлением, если ты понимаешь, о чем я». «Совершенно нет», — отрезала я. «Но зато я прекрасно понимаю, что если приведу с собой члена опальной семьи, то больше мне приглашений во дворец не видать». «Ой, дорогая, ты преувеличиваешь», — завела она свою любимую песню. «Как только я попаду во дворец, сразу все улажу. Ее величество еще благодарно тебе будет, что ты меня с собой привела. Я понимала, что уговором не будет ни конца, ни края». «Вивиана, нет», — решительно сказала я. «Я не собираюсь менять Шарля на тебя». «Да ему там вообще не место», — вскипела она и топнула ногой. «Ее величество точно оскорбится, если ты будешь таскать во дворец всякий сброд». «Пошла вон», — взорвалась я. «И чтобы ты больше близко ко мне не подходила». «Сброд — это вы с Антуаном, но никак не Шарль». Она заюлила, наконец сообразив, что перегнула палку, но я ее уже выставила из нашей с Люсиль комнаты, где сразу стало намного чище и комфортней. Столько грязи, оказывается, приносят с собой Альвиндуа, и как хорошо, что они эту грязь забирают с собой. «Я думала, этого никогда не случится», — заметила Люсиль, сидевшая перед зеркалом и наносившая последние штрихи на свое почти безупречное лицо. «Что Вивиана уйдет? Что ты ее когда-нибудь выставишь, ты с ней всегда была слишком вежливой». «Не хотелось обижать тетю, они с мамой Вивианы подруги, то есть эта тетя так думает, поскольку у леди Альвиндуа подруг нет, впрочем, как и у ее дочери. Если Соланж с ней еще ходит, то только из-за Антуана. И что только она в нем нашла», — в который раз удивилась я. «Он красивый», — сообщила мне подруга с таким видом, словно делилась самым сокровенным. «Глупый, но красивый». «А Соланж тоже не семи пядей во лбу, ей бы на одну наскрести». «Но тебе не о Соланж с Антуаном сейчас переживать нужно. Ты помнишь, что нам скоро ехать? Или вы с Шарлем собрались проигнорировать ее величество, тем самым поддержав Альвиндуа?» Она подскочила со стула перед зеркалом, провернувшись в отточенном танцевальном движении, и я тут же заняла ее место. «В самом деле, если я в чем-то и была подготовлена к балу, то только в количестве защитных артефактов, которыми дедушка увесил все, что можно». В основном нижнюю юбку. Почему юбку? Потому что я наотрез отказалась вывешивать снаружи те артефакты, которые не сочетались с моими украшениями. Из украшений у меня был только жемчуг, с которым ничего и не сочеталось. Особо усердствовать с прической я не стала. Незамужним особам приличествует скромность. Вот я ее и придерживаюсь. Пару прядей выпустила и подвела пальцем гладящим заклинанием. Чуть-чуть макияжа, самую малость, чтобы не выглядеть бледно среди бальных красавиц. Ох, кажется мне, что день сегодня будет непростой. Распереживаться я не успела, потому что за нами пришел Шарль, сообщивший, что нанятый экипаж нас уже ждет. Ни у него, ни у нас в столице своего не было. Вивиана предлагала, конечно, свой, но даже если бы к нему не прилагалась в обязательном порядке она сама, подъезжать нынче к королевскому дворцу в карете с гербами Альвиндуа — дурной тон. Лучше уж мы безо всяких гербов обойдемся. На въезде проверяли нас долго, особенно мое приглашение, поскольку подозревали, что Декибо может провести кого-то неугодного короне. И только после моего раздраженного замечания, что Шарль — близкий друг племянника придворного мага, от нас отстали, и мы, наконец, въехали за ограду. Дворец вблизи подавлял. Огромные блоки темно-серого камня, узкие окна, забранные решетками, множественное охранное плетение, как на стенах и оконных проемах, так и на придворцовом парке и на ограде. Все говорило о том, что здание строилось скорее как укрепление, чем как королевская резиденция. Уверена, при должных запасах продовольствия здесь можно пересидеть пару десятков лет в полной изоляции, которую ничем не пробить. Обдумать мне это особо не дали. «Огонек, наконец-то!» — раздался бодрый голос Франциско. «Я здесь с ума схожу от скуки, а ты не торопишься меня навещать?» Он выплыл из стены и сейчас размахивал шляпой, то ли приветствуя нас, то ли показывая, как страдает от жары. С этим призраком ни в чем нельзя быть уверенным. «Неужели скучнее, чем в монастыре?» — ехидно спросил Шарль. Он подал одну руку мне, вторую Люсиль, и мы начали торжественно подниматься по лестнице, сопровождаемые почетным эскортом в лице Франциска I. В монастыре и то больше развлечений было. То посты, то молитвы, то еще что. Столь уверенно ответил он, словно только и ждал этого вопроса. Право слово, у настоятельницы жизнь куда насыщеннее, чем у вдовствующей королевы. Бариль-то почти все время сидит у себя, а когда выходит, ему не до развлечения королевы. Фраза прозвучала до нельзя двусмысленно, и, судя по тому, с каким видом Франциск погладил усы, смысл он вкладывал туда самый, что ни на есть пошлый. «Так может, Ваше Величество, вас вернуть в монастырь?» От такого предложения призрак скукожился и заребил, но на удивление возмущаться не стал, а с глубокой скорбью в голосе сообщил. «Увы, мажонок, был бы рад, но не могу. Я в ответе за целую страну, кстати, о стране». Он заколыхался, придвинулся совсем близко и зашептал, словно кто-то еще мог услышать. «Фаро зачастил во дворец. Я бы решил, что у него шуры-муры с королевой, не будь он таким дряхлым, и не ставь он полок только от прослушивания». На мой взгляд, Фаро дряхлым не выглядел, ему до дряхлости еще жить и жить. По всей видимости, так думала не только я. «Может, он пытается ее соблазнить?» — предположил Шарль. Люсиль вертела головой от меня к нему, пытаясь достроить неслышные ей реплики Франциска. Влезать в разговор сейчас ей казалось неприличным, но когда мы останемся вдвоем, она непременно все выспросит. «С таким лицом не соблазняют, а пугают», — снисходительно пояснил Франциск. «Вообще, форменное безобразие, что от меня ставят прослушку. Монарх должен быть в курсе всех государственных дел. Так может, это личное?» «Мажона, какие могут быть личные дела у королевы, пусть и вдовствующей? У нее все дела государственные», — убежденно сказал Франциск. «А значит, требует моего присмотра. Иначе, сам понимаешь, страна развалится». «До сих пор она не развалилась», — заметила уже я. «Вот именно, огонек, до сих пор». Он сделал паузу, глядя на меня со значением, но поскольку я промолчала, продолжил разговор сам. «И вообще, Огонек, могла бы и раньше меня навестить. Как-никак у тебя из родственников только я и Робер. Я скучал, между прочим». Я поняла, что мне его тоже не хватало. Слишком уж запоминающиеся приключения пришлись на то время, когда мы были вместе. «Я тоже соскучилась, но, увы, я не могу попасть во дворец просто так», — напомнила я. «Секретные проходы все закрыли, а во дворце Декибо не принимают. Сегодня сделали исключение, и то дедушка распереживался, что это все не просто так». Мы уже дошли до малого танцевального зала, украшенного огромным количеством цветочных гирлянд. У стен стояли столы с угощениями, но к ним никто не подходил, ждали короля. Призрак вился рядом с нами, иной раз проходя через неосторожно приблизившихся гостей, которые бледнели и начинали озираться, не понимая, что случилось. «Очень даже может быть», — легко согласился Франциск. «Но вообще это безобразие, что представительница семейства Леденингов не может попасть в собственный дворец». «Королевский?» — напомнил Шарль. «Разумеется, в королевский», — гордо ответил Франциск. «Леденинги — королевский род. Мы, мажонок, не абы кто. Ты вообще должен гордиться, что стоишь рядом с нами». Возможно, он бы еще долго говорил о величии Леденингов, из которых сейчас остались я да дедушка. Но тут, наконец, объявили о короле Филиппе III, и в зале появился он сам. Шел важно, ни на кого не глядя, а все кланялись, кланялись, кланялись. Я тоже присела в реверансе, хотя Франциск сразу зашипел, что леденинги ни перед кем не склоняют голову. «А на портрете он посимпатичнее», — неожиданно сказала Люсиль, когда король, наконец, прошел к приготовленному ему креслу, замещавшему трон, и уселся. «Понятно, почему Соланж предпочла ему Антуана». «Дура, потому что», — довольно резко ответил Шарль. «Антуана может предпочесть только круглая дура». «На портретах все мы посимпатичнее», — грустно заметил Франциск. «А потом потомки не могут опознать предков. Разве это дело?» «Ты не подумай, мне Антуан не нравится», — вспыхнула Люсиль, решившая, что ее слова восприняли как предательство по отношению к Пьеру Луи. «Я чисто внешне оцениваю, понимаешь?» «Не понимаю», — Шарль постарался смягчить резкость улыбкой. «Я в мужской внешности и не разбираюсь». «А из женской тебе только внешность Николь нравится?» — фыркнула Люсиль, уже напрочь забыв про короля и оглядываясь по сторонам, явно в поисках Пьера Луи. «Разумеется», — с готовностью подтвердил Шарль. «Смотрю, и Нора Бариля не видно», — заметила подруга. С намеком заметила, очень явным для всех, но Шарль сделал вид, что не понял. «Тех, кто обеспечивает безопасность, всегда не видно. Но Пьер Луи говорил, что постарается». «Может, и постарается». «Этот балбес до сих пор не признался?» — удивился Франциск. «Да любой инор становится на порядок привлекательнее, если он король. Наконец объявили первый танец, который традиционно начинал король. Почему-то я думала, что он пригласит Люсиль, но нет. Он выбрал незнакомую молоденькую девицу, которая столь восторженно на него таращилась, что я была вынуждена не согласиться с Франциском. Привлекательность Инора, оказавшегося королем, повышается не на порядок, а на два. Королевское сияние затмевает все минусы. Люсиль же пригласил Базиль Вине, с которым нас в свое время выгнали с первого же занятия по медитации, и появление которого на столь небольшом балу для нас оказалось приятным сюрпризом. Я же танцевала с Шарлем. Правда, все удовольствие портил Франциск, который кружил рядом и бухтел, что мы уделяем ему мало внимания. А вот на следующий танец Филипп III действительно пригласил Люсиль. Она покраснела, растерянно посмотрела на нас, но вложила свою руку в руку короля и вышла с ним в центр зала. Танцевать она умела и любила, но ей приходилось еще беседовать с персоной, которую она полагала слишком значимой. Люсиль улыбалась, но рот для ответа открывала редко, а сама все оглядывала зал в надежде заметить рыжую шевелюру Пьера Луи. Впрочем, сама это наблюдала урывками, потому что тоже танцевала, в этот раз с Вине, который успел подхватить меня раньше Шарля. Тот не расстроился и не остался подпирать стену, а кружил по залу с довольно симпатичной Инаритой в голубом платье. Слишком симпатичной, чтобы я могла от них отвлечься. Но танец закончился, и мы опять собрались с нашей небольшой компанией. «Уф», — выдохнула Люсиль, — «я думала, это никогда не закончится. Музыка все играла и играла, а Филипп III все говорил и говорил». «И о чем вы разговаривали?» «Разговаривал он», — поправила Люсиль. «Так, о всякой ерунде, даже пересказывать нечего». Она бросила тоскливый взгляд в зал, но ожидаемо так и не увидела Пьера Луи. Шарль отловил официанта, разносившего напитки, и вручил нам с подругой по бокалу розового шампанского. Было оно с легкой фруктовой ноткой и приятно пощипывало язык, а еще великолепно поднимало настроение. И я уж было решила, что это самый прекрасный бал, на котором мне довелось побывать. «Огонек, по твою душу идут», — неожиданно сказал Франциск. С чего он так решил, я не поняла, но тем не менее он оказался прав. Высокий Инор в скромном камзоле действительно подошел ко мне с сообщением, что Ее Величество, вдовствующая королева, ждет меня прямо сейчас. «Леди Декибо пригласили одну», — уточнил он после того, как Шарль подал мне руку, намереваясь сопроводить. «Инор — мой жених. Поздравляю, но требование Ее Величества — личная встреча», — непреклонно повторил Инор. «Огонек, не бойся, не съедят», — жизнерадостно сказал Франциск. «Мало ли», — ответила я ему, — но посланник королевы принял это на свой счет. «Требование Ее Величества не может быть истолковано по-другому». «Я прослежу», — ободрил меня Франциск. «Вы, главное, от меня не закрывайтесь, чтобы я вовремя успел вызвать помощь, если Ее Величеству все-таки придет в голову тобой подзакусить». «Если ей вдруг такое придет в голову, то она тут же об этом пожалеет, потому что на мне защитных артефактов больше, чем на хилом уличном котенке Блох. А уж дедушка о моей безопасности основательно позаботился. Говорить я это, разумеется, не стала. С тяжелым вздохом поставила опустевший бокал на поднос, как раз проходившего мимо лакея, и пошла за провожатым, который кружил по дворцу столь причудливо, словно собирался меня запутать. Но я ничуть не волновалась, поскольку за мной летел Франциск, который непременно выведет меня в бальный зал в случае, что непредвиденное. Ее Величество приняла меня в небольшом кабинете, своем или короля Филиппа III, тут я затруднилась бы решить определенно, и потому что обстановка была безликая, и потому что сам король тоже был там. Ради разнообразия, даже в виде Пьера Луи. Я присела в вежливом реверансе, мой сопровождающий поклонился, вышел и закрыл за собой дверь. «Огонек, бери пример с меня, молчи побольше». Пьер Луи скептически улыбнулся, хотя в некотором роде Франциск был прав. Для большинства людей он действительно был невидим и неслышим, а значит, постоянно молчал. Сам же Пьер Луи, как и его так называемый дядя, приобрел возможность видеть призрака после перенастройки королевского сердца. И, подозреваю, они уже много раз эту возможность прокляли. Особенно Инор Бариль. «Подойди, дитя мое», — прошелестела королева. «Садись». Она указала на стул перед письменным столом, который, несомненно, принесли для меня. Очень уж он выбивался из общего убранства кабинета. Второй такой же стул стоял рядом с королевой, которая расположилась в кресле хозяина кабинета. Пьер Луи тоже сел и активировал полок от прослушивания. «Ты наверняка догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить», сказала королева, лишь только я уселась на стул и расправила юбки. «Увы, нет, Ваше Величество». Инор Бариль поднимал этот вопрос в беседе с лордом Декибо. «Ты должна выйти замуж за моего сына», — голос ее окреп. «И нужно сделать это в ближайшее время».